впервые почувствовала ремни господина около горящих фургонов каравана, в котором она совершала путешествие в Ар. Теперь, глядя на приближающиеся паланкины, я предположил, что именно так в вуалях и шелках к столбам когда-то вынесли очаровательную Тинчику. Так, насколько я знал, могла бы выехать и очаровательная Дина, если бы не попала раньше в цепи кассарских воинов. Я подумал, сколько же гордых красавиц старей этой ночью со слезами на глазах будут прислуживать господам-дикарям, и как много диких, одетых в кожу девушек-фургонов, таких как Хирена, обнаружит себя этой ночью в шелках и ошейниках рабынь, надежно хранимых прочными стенами Тарии. По одному задернутые паланкины тарианских красавиц опускались на траву, и раб-слуга клал перед каждым шелковую подстилку, чтобы девушка из паланкина, выходя на вольный воздух, не запачкала сандалии или туфли. Девушки кочевников, глядя на это, просто покатывались со смеху. Скрытые вуалями, закутанные в многослойные уборы из роскошных шелков, тарианки стали одна за другой покидать свое укрытие, робко подходя к столбам. Судьи со списками в руках сновали между кочевниками и тарианцами. Насколько я знал, не любая девушка, так же, как и не любой воин, могли участвовать в играх войны и любви. Годились только самые прекрасные, и только самые прекрасные могли быть выиграны. Девушка сама могла предложить себя как приз, как это сделал Африз, что вовсе не гарантировало, что она будет выбрана, потому что критерий внешности в данном случае соблюдался очень строго. Я услышал, как судья выкрикнул: «Первый столб! Африз из Тарии!» «Ха!» — вскричал Камчак, шлепнув меня по спине, чем едва не вышиб из седла. Я не был удивлен. Тарианская богачка, без сомнения, прекрасна, если уж ей предложена честь стоять у первого столба. Это могло означать только одно. Африз – самая красивая девушка Тарии, и, без сомнения, самая красивая из всех девушек в играх этого года. В бело-желтых шелках по ткани, расстилаемой перед ней по траве, Африз медленно пошла вперед, ведомая судьей к первому из столбов со стороны народу фургонов. Девушка народу фургонов, с другой стороны, становилась у столба напротив Тарии. В этом случае тарианская девушка могла видеть город и воинов, а девушки-кочевников еще и своих воинов. Я был проинформирован Камчаком о том, что это заодно отделяет девушек от собственного народа. Таким образом, для того, чтобы вмешаться, тарианцам придется пересечь расстояние между столбами, и то же самое придется сделать представителям народа фургонов, зачем, безусловно, будут внимательно следить судьи. Они теперь выкликали имена, и девушки по очереди выходили вперед. Я увидел, как Хирена становится у третьего столба, хотя, насколько я мог заметить, она была не менее прекрасна, чем две кассарские девушки, вызванные перед ней. Камчак объяснил мне, что у нее между двумя верхними резцами есть маленький промежуток, и это уже дефект. «Это действительно важно», — сказал я. Я с удовлетворением отметил, что она разозлилась тому, что ее выбрали только на третий стол. «Я Хирена из первого фургона Тачаков, лучше этих двух косарских самок Каилы», — вдруг расплакалась она. Но судья находился уже далеко от нее. Выбор девушек Тарии определялся судьями города или членами касты врачей, а кочевниц отбирали хозяева публичных рабских фургонов, разъезжающих по всей планете, от города к городу, предоставляя воинам и рабовладельцам всегда готовый рынок живого товара. Фургоны рабов обыкновенно торговали ипагой. Камчак и я заходили в последнюю ночь в один из таких притонов, в обилии съехавшийся на праздник, где мне пришлось раскошелиться на целые 4 медные монеты за каждую бутыль паги. Мне удалось вывести Камчака из фургона до того, как он стал приставать к скованной маленькой девке из спорткара, привлекшей его внимание. Я смотрел на ряды столбов. Девушки из народов фургонов гордо стояли у них, уверенные, что их герои, кто бы они ни были, одержат победу и вернут их своему народу. Девушки Тарии также стояли около столбов, но сделанным безразличием. Впрочем, я предположил, что несмотря на кажущуюся невозмутимость, сердца большинства тарианских девушек бешено колотились. Это был для них весьма необычный день. Я смотрел на девушек, закрывшихся вуалями, прекрасных в своих легких шелках. Я знал, что под скрывающим их убором на многих надет постыдный тарианский камиск. Быть может, в первый раз столь ненавистное одеяние коснулось их тел. Но это было необходимо, ведь если их воины проиграют состязание, им не позволят покинуть столб в платье, в котором они явились. Они не смогут уйти отсюда свободными женщинами. Я улыбнулся про себя. Неужто его Африс, так надменно застывший у первого столба, под золотым одеянием скрывается камень с крабыней? Нет, наверное, она слишком горда, чтобы допустить даже мысль о поражении. Камчак тем временем, пришпорив Каилу, пробирался сквозь толпу к первому столбу. Я последовал за ним. Он наклонился к Африс. «Доброе утро, маленькая Африс», — радушно поприветствовал он ее. Она даже не повернула головы. «Ты приготовился к смерти, мерзкий слин?» — спросила она. «Нет», — ответил Камчак. Я слышал, как она мягко рассмеялась под белой вуалью, украшенной золотом. «Я вижу, у тебя нет больше ошейника», — констатировал Камчак. Она подняла голову и не удосужилась ответить. «У меня есть другой», — сказал Камчак. Она повернулась лицом к нему, сжав кулаки. «Если бы эти милейшие миндалевидные глаза были оружием, она сразила бы Тачака сразу, как ударом молнии». «Как я буду рада», — прошипела девушка, — «увидеть тебя на коленях в песке, просящего Камраса прикончить тебя». «Сегодня, маленький Африс», — сказал Камчак, — «как я и обещал тебе, ты проведешь первую ночь в мешке с навозом». «Слин!» — вскричала она и заплакала, затопав ногами. «Слин! Слин!» Камчак зашелся смехом и развернул Каилу прочь. «Женщина у столбов!» — воскликнул главный судья. С длинной линии от других судей прошел утвердительный крик. «Они у столбов!» «Да будут женщины связаны!» — провозгласил первый судья, стоявший на платформе начала рядов. Африс, по просьбе младшего судьи, раздраженно сняла отороченные мехом перчатки из кожи Вера, украшенные золотом, и поместила их в глубокую складку платья. «Удерживающие браслеты!» — потребовал судья. «О, поверьте, в этом нет необходимости», — заверил его Африс. «Я не сойду с этого места, пока Тачакский слин не будет убит». «Помести запястье в кольца», — строго сказал судья, — «или я заставлю тебя сделать это». Девушка раздраженно сунула руки за спину в кольца, находящиеся на каждой стороне столба. Судья ловким движением захлопнул их и двинулся к следующему столбу. Африс осторожно подвигала руками в кольцах и попыталась вытащить их. Разумеется, сделать ей этого не удалось. Я видел, как она смутилась, поняв, что прикована, но затем, быстро справившись с волнением, стояла спокойно, глядя вокруг и как будто бы скучая. Ключ от наручников свисал с маленького крючка, примерно в 2 дюймах над ее головой. «Женщины прикованы?» – вопросил первый судья с платформы. «Прикованы!» – раздались голоса младших судей. Хирена надменно взирала на окружающих у столба, но, разумеется, ее загорелые запястья тоже были прикованы к нему сталью. «Пусть будут выбраны соперники!» – провозгласил судья. Я слышал, как другие судьи повторили ее крик. По всей линии тысячи столбов тарианские воины и воины народов фургонов приблизились к столбам. Кочевницы вуали не носили. Тарианские воины шли вдоль линии столбов, осторожно озираясь и следя за тем, как бы кто-нибудь из предполагаемых призов не пнул их и не плюнул в лицо или на одежду. Девушки, понимая причину их осторожности, хихикали, либо осыпали воинов отборной бранью, что воины встречались с добрым юмором и высказывали соображения по поводу явных и скрытых достоинств девушки. По просьбе любого воина из народа фургону, судья убирал булавки, придерживающие вуаль тарианской девушки, и откидывал капюшон с ее головы. Этот момент игр был исключительно неприятен тарианским девушкам, но они понимали его необходимость. Немногие люди, особенно варвары, стали бы биться за женщину, чье лицо они доселе не видели. «Я хотел бы взглянуть на это», — сказал Камчак, тыкая пальцем в Африс. «Несомненно», — согласился ближайший судья. «Ты не можешь вспомнить, поганый слин», — простонала девушка. «Лица Африс?» «Моя память слабовата», — сказал Камчак. «Так много лиц». Судья открепил бело-золотую вуаль и осторожно отбросил капюшон, скрывающие ее длинные прекрасные черные волосы. Африс Истарий была очень красивой. Она гордо встряхнула головой. «Может быть, тебе припомнилось?» — едко спросила она. «Смутно», — колебаясь, пробормотал Камчак. «У меня в памяти лицо рабыни. Там, помню, был ошейник». «Тарларион, мерзкий слин!» «Что ты думаешь?» — спросил Камчак у меня. «Она великолепна», — сказал я. «Может быть, у других столпов найдутся получше?» — сказал Камчак. «Пойдем посмотрим». Он отъехал. Я последовал за ним. Внезапно, мельком взглянув на лицо Африз, исказившееся от гнева, я увидел, что она попыталась высвободить руки. «Вернись!» — закричала она. «Слин! Ничтожный слин! Вернись! Вернись!» Я слышал, как она дергается в наручниках и пинает столб. «Стой спокойно», — сказал судья, — «иначе тебя заставит выпить успокоительное». «Слин!» — плакала она. Но уже несколько других степных воинов изучали оставленную без вуали Африз. «Ты не собираешься сражаться за нее?» — спросил я Камчака. «Безусловно, собираюсь». Но прежде чем вернуться, мы заглянули в лицо каждой из тарианских красавиц. Наконец он вернулся к Африз. «Что-то мало красивых женщин в этом году», — сказал он ей. «Сражайся за меня!» — вскричала она. «Плоховаты девки в этом году». «Сражайся за меня!» «Не знаю, стоит ли сражаться за кого-нибудь», — сказал он, — «если все не то сам Кислина, не то Каилы». «Ты должен биться», — заплакала она. «Ты должен. Должен биться за меня, идиот!» «Ты что, просишь об этом?» — заинтересованно спросил Камчак. Она задохнулась от гнева. «Да», — наконец сказала она, — «я прошу тебя об этом». «Ну что же», — ответил Камчак, — «я буду биться за тебя». Африз, на мгновение замолчав от радости, прислонилась к столу, затем она снова гневно посмотрела на Камчака. «Тебя убьют в дюйме от моих ног». Камчак пожал плечами, не исключая такую возможность, а сам повернулся к судье. «Кто-нибудь собирается биться за нее, кроме меня?» «Нет», — ответил судья. «Если за женщину собирается биться больше, чем один воин, тарианцы решают вопрос очередности в зависимости от их общественного положения, а кочевники — в зависимости от шрамов. Каждый по-своему учитывал силу и выучку своих воинов, принявших участие в борьбе. Иногда люди бились друг с другом за такую честь, но это не поощрялось ни тарианцами, ни народами фургонов, потому что и те, и другие рассматривали межусобную схватку как нечто недостойное, особенно в присутствии врагов». «Наверняка она никуда не годится», — заметил Камчак, всматриваясь в лицо Африз. «Годится», — ответил судья, — «потому что ее защищает Камрас, чемпион Тарий». «О, нет, только не он!» — вскричал Камчак, вскидывая кулак в насмешливом разочаровании. «Да», — повторил судья, заглядывая в список, — «именно он». «Ну, теперь ты вспомнил?» — злорадно рассмеялась Африз. «Кажется, вспомнил. Но уж очень многое всплывает в моей памяти в таком случае», — сказал Камчак. «Если не хочешь, можешь сменить противника», — сказал судья. Я подумал, что это весьма гуманный подход к делу. Двое человек должны понимать, с кем они столкнутся лицом к лицу, до того, как окажутся на песчаном поле. Представьте, как неприятно, выйдя на состязание, обнаружить перед своим носом такого опытного и сильного воина, как Камрас. «Встретьте с ним!» — вскричал Африз. «Если никто с ним не встретится, — сказал судья, — косарская девушка по праву отойдет ему». Камчак взглянул на косарку, красотку у столба напротив Африз. Та была разочарована и по понятным причинам. Похоже было, что она попадет в Тарию ни за что, даже не за горсть песка, скинутую противником в ее честь. «Встреча с ним, Тачак! — закричала она. «А где же твои косары?» — спросил Камчак. Я подумал, что это великолепный вопрос. Я видел Конрада, но тот взялся биться за тарианскую девушку в 6 или 7 столбах в стране. Альбрехт даже не явился на игры. Думаю, он был дома с Тинчикой. «Они все где-нибудь сражаются!» — вскричала она. «Пожалуйста, Тачак!» «Но ты же косарка!» — сказал Камчак. «Пожалуйста!» От досады она готова была расплакаться. Кроме того, ты будешь хорошо выглядеть в шелках наслаждения. «Посмотри на тарианскую девку!» — закричала девушка. «Разве она не прекрасна? Разве ты не хочешь ее?» Камчак посмотрел на Африз. «Думаю, мы не хуже, чем остальные». «Сражайся за меня!» — закричал Африз. «Хорошо», — сказал Камчак. «Так и быть. Уговорил». Косарская девушка, расслабившись, прислонилась к столбу. «Ты дурак», — сказал подъехавший Камраз. «Он напугал меня. Я не знал, что он находится так близко. Я оглянулся. Без сомнения, это был впечатляющий воин. Он выглядел сильным и ловким. Его длинные черные волосы были схвачены теперь в хвост на затылке. Огромные кулаки обернуты лентами из шкуры боска. В одной руке шлем и овальный трианский щит, в другой копье, за плечом ножны короткого меча. Камчак посмотрел на него снизу вверх. Не то чтобы Камчак был особенно низкорослым, просто Камраз был действительно огромен. «Ради небес», — сказал Камчак, присвистнув, — «ты взаправду громадный парень». «Начнем?» — предложил Камраз. При этих словах судья призвал всех очистить пространство между столбами прекрасной Африсы Старии и очаровательной косарской девушки. Двое из обслуживающих соревнований вышли вперед с граблями и принялись разравнивать круг песка между столбами, поскольку, пока происходило изучение призов, его успели достаточно истоптать. К несчастью для Камчака, это был тот год, когда тарианские воины предлагали оружие схватки, хотя воины противоположной страны, по обычаю, могли отказаться от битвы еще до того, как их имя входило в список участвующих. Таким образом, если Камчак не чувствовал бы себя уверенным во владении каким-нибудь тарианским оружием, он имел бы право уклониться от битвы, оскорбив этим только косарскую девушку, мнение которой, я был в этом уверен, абсолютно не уплывало философски настроенного Камчака. «Ах да, оружие», — сказал Камчак. «Что это будет? Копье, бич или бала с лезвиями, а может быть кайва?» «Меч», — сказал Камраз. Решение это реально повергло меня в тоску. За все время, проведенное мной среди кочевников, я ни разу не видел ни у кого в руках грянского короткого меча, такого удобного и легкого оружия, обычного в городах. Воины народов фургонов не пользовались коротким мечом. Быть может потому, что такое оружие было неудобным для всадников. Вот сабля была бы более эффективна, но ее кочевники не знали. Ее вполне заменяло копье, если пользоваться им умело, дополняемая семью кайвами. Кроме того, сабли вряд ли можно дотянуться до седла высокого Терлариона. Воины же народов фургонов редко приближались к врагу ближе, чем это необходимо для того, чтобы сразить его при помощи стрелы или, если нужно, копья. А кайву кочевники рассматривали иногда как оружие для броска, а иногда как нож. Мне кажется, что кочевники, если бы они хотели иметь сабли или считали их ценными, смогли бы добыть их, несмотря на то, что у них не было кузнецов, способных сделать оружие. Может быть, даже кто-то заботился, чтобы таковых не появлялось. Но у народа фургонов имелось золото и драгоценные камни, привлекательные для торговцев Ара и любых других, и поэтому оружие они покупали. К примеру, большинство кайв было сработано в кузницах Ара. Тот факт, что сабли не было принято среди народов фургонов, отражал условия жизни и военных действий, к которым кочевники привыкли. Скорее, это была случайность, нежели результат неразвитости или технологических ограничений. Впрочем, сабля была непопулярна не только среди народов фургонов, и в целом среди народов гор. Она рассматривалась как слишком длинное и неуклюжее оружие для близкой битвы, так нравившееся воинам городов. Более того, ее невозможно было использовать с седла Тарна или Терлариона. Итак, Камраз предложил сражаться на мечах, рассчитывая, что бедный Камчак совсем не владеет столь непопулярным среди кочевников видом оружия. Ну что ж, он правильно рассчитал. Бедный Камчак был почти наверняка незнаком с мечом, как я оказался бы незнаком с любым еще непривычным для меня оружием гора. Как, например, с ножом-бичом Порткара или натасканными вартами в пещерах Тирыса. Обыкновенно горианские воины, если им необходимо убить врага, либо завоевать женщину, выбирает оружие битвы по своему расчету. Небольшой кинжал, меч и щит, кинжал и бич, топор и сеть или два кинжала с тем условием, что если используется кайва, ее не метают. Но Камрас оказался в этом пункте тверд. «Меч», — повторил он. «Я всего-навсего бедный тачак», — заколебался Камчак. Камрас рассмеялся. «Меч», — повторил он. «Учитывая обстоятельства, я нашел, что выбор Камрасом оружия был несправедлив». «Но как могу я, бедный тачак», — застонал Камчак, — «знать что-нибудь о мече?» «Тогда убирайся», — лениво сказал Камрас. «Я заберу косарскую девку даром». Косарка заплакала от обиды. Камрас насмешливо улыбнулся. «Видишь ли», — сказал он, — «я чемпион Тарии, и у меня нет особого желания пачкать мой меч кровью урта». Урт — это отвратительный, имеющий рога, горянский грызун. Некоторые из них достигают большого размера, волка или пони, но большинство очень маленькие, настолько маленькие, что их можно держать в ладони. «Что ж», — сказал Камчак, — «я этого тоже не хочу». «Сражайся с ним, жалкий тачак!» — взгвизнула Африс и Старий, дергаясь в удерживающих ее наручниках. «Успокойся, милый Африс», — сказал ей Камрас. «Пусть он убирается, заклейменный своей бравадой и трусостью. Пусть он живет в стыду, тем сладостнее будет твое мщение». Но милая Африс не была убеждена земляком. «Хочу, чтобы он был убит!» — кричала она. «Разрежь его на мелкие куски! Дай ему смерть от тысячи ран!» «Уходи!» — посоветовал Камрас Камчаку. «Неужели ты думаешь, что я отступлю?» — вопросил тот. «Да!» Камрас снова оглянулся на Африс. «Если сражение и вправду твое желание, разреши ему выбрать оружие, удовлетворяющее нас обоих». «Мое желание одно», — сказала Трианка, — «чтобы он был убит». Камрас пожал плечами. «Хорошо», — сказал он, — «я убью его». Он обернулся к Камчаку. «Ладно, тачак, я разрешаю тебе выбрать оружие, приемлемое для нас обоих». «Но, может, я и биться не буду», — вяло сказал Камчак. Камрас сжал кулаки. «Хорошо», — сказал он, — «как хочешь». «Но с другой стороны», — раздумывал Камчак, — «может, и буду». Африс и Старий закричала от гнева, а девушка со стороны Камчака — от разочарования. «Я буду биться», — наконец, достаточно испытав терпение всех, объявил Камчак. Обе девушки закричали от радости. Судья ввел имя Камчака в лист. «Ты согласен на оружие, предложенное благородным Камрасом?» — спросил судья и предостерег. «Помни, что оружие, один или несколько видов, должно выбираться по взаимному соглашению». Казалось, Камчак глубоко задумался, а потом пожал плечами. «Я всегда удивлялся», — сказал он, — «как это у них получается держать в руках меч?» Судья даже уронил бумагу. «Я согласен на меч», — провозгласил Камчак. Девушка Косаров застонала. Ошеломленный Камрас развел руками. «Он сошел с ума!» «Отступи», — посоветовал я Камчаку. «Теперь поздно», — возразил мне судья. «Теперь поздно», — беспечно сказал Камчак. «Невольно я заскрежетал зубами от досады, поскольку за последний месяц я стал испытывать теплые чувства к этому колоритному, обаятельному, загорелому тачаку. Принесли два коротких меча, сделанных варей. Камчак неуклюже схватил один из них, словно это была простая палка. Мы с Камрасом переглянулись. И даже Тарианин тихо сказал Камчаку: «Лучше сдайся сразу». Я мог понять его чувства. В конце концов, Камрас был воином, а не палачом. «Тысяча ран!» — вскричал благородный Африс. «Золотая монета Камрасу за каждую рану!» Камчак провел большим пальцем по лезвию и увидел, как яркая капля крови выступила из пореза. Он поднял руку к губам. «Ой, острая!» «Да», — безнадежно сказал я и обратился к судье. «Могу я биться за него?» «Это запрещено», — сказал судья. «Но это была моя идея», — возразил мне Камчак. Я схватил Камчака за плечо. «У Камраса нет желания убить тебя. Он хочет только тебя пристыдить. Уходи». Внезапно глаза Камчака вспыхнули. «Ты хочешь видеть, как меня пристыдят?» «Лучше это, мой друг, чем видеть, как тебя убьют». «Нет», — сказал Камчак, отбросив всю показную иронию, — «лучше смерть, чем стыд». Я отступил от него. В этом был весь Камчак. «Мне будет очень не хватать моего друга, безудержно веселого, любящего пьянства, хохочущего, ударяющего руками по коленям, танцующего Камчака-кочевника». В последний момент я выкрикнул: «Ради царствующих жрецов, держи оружие так», пытаясь научить его простейший из обыкновенных хваток за рукоятку короткого меча, предоставляющий наибольшую свободу в схватке. Но он держал меч, как горианскую искривленную иглу. Камрад закрыл на минуту глаза, как бы желая отключиться от представления. Я понял, что Камрад хотел всего-навсего прогнать Камчака с поля, пристыженного и униженного. У него было не больше желания убить неуклюжего тачака, чем убить крестьянина или горшечника. «Пусть начнется битва», — сказал судья. Они остались вдвоем на арене из песка. Стали осторожно приближаться друг к другу. Камчак посмотрел на свой меч, повертел им, по-видимому, с удовольствием разглядывая игру солнечного света на лезвии. «Осторожно!» — вскричал я. Камчак обернулся, чтобы посмотреть, чего это я кричу. И сделал это на свое счастье, потому что, когда он оборачивался, солнце вспыхнуло, отразившись от его лезвия, прямо в глаза Камрасу, даже заслонившемуся рукой. На миг он был ослеплен. «Бей!» — вскричал я. «Чего?» — снова спросил Камчак. «Осторожно!» — вскрикнул я, потому что Камрас уже снова наступал. Камчак старался держаться так, чтобы солнце было за его спиной. Он использовал светило так же, как использует его Тарн при охоте. Мне казалось, что Камчаку невероятно повезло. Солнце, отразившееся в нужный момент, спасло Камчаку жизнь. Камрас прыгнул, и казалось, будто бы Камчак вскинул руку, защищаясь в последний миг. Впрочем, он потерял равновесие, и мгновение стоял только на одной ноге. Я заметил, что удар был гладко парирован. Камрас начал гнать Камчака по песчаному кругу. Камчак спотыкался, едва не падал неуклюже и пытался восстановить равновесие. Теперь Камрасу удавалось при каждой атаке успеть ударить не менее дюжины раз. Но каждый раз, к моему удивлению, спотыкающий Камчак, державший теперь меч словно пестик аптекаря, каким-то образом умудрялся отразить удар. «Убей его!» — вскричал Африз. Я закрыл глаза. В любое следующее мгновение я ждал увидеть своего друга мертвым. Тут, будто бы устав, Камчак, отдуваясь, сел в песок.